Сейчас. Глава 37. Толя Дементьев, хотя по нему это было и не сказать, был не вчерашним выпускником. Во-первых, после универа он отслужил в армии. Во-вторых, после возвращения из нее прошел курсы повышения квалификации и отработал 6 месяцев в банке. Бесконечные однотипные договоры, претензии, отписки клиентам. На третий месяц он уже жалел, что выбрал профессию юриста, посчитав, что вся она состоит из этой рутины и скуки. На четвертый был готов взвыть, а на пятый накосячил так, что его решили уволить. Заступился начальник отдела. Ласково предложил уволиться по собственному желанию и пообещал, что следующему работодателю никаких компрометирующих сведений не сообщит. Соврал, конечно. Анатолий начал это подозревать на третьем проваленном собеседовании. Потом уже его институтская подруга, работавшая в кадрах крупной энергетической компании, набрала номер бывшего начальника и на громкой связи дала Анатолию послушать все, что тот про него рассказывал. «Козёл!» — рявкнул Толя в трубку, не выдержав. Процентов 30 из сказанного было правдой. Остальное — наглой и коварной ложью. Анатолий, с детства страдающий от болезненного чувства справедливости, долго мучился, строил планы мести, но вскоре решился, выбросил испорченную трудовую книжку и начал свою карьеру заново. Несправедливость, случившаяся с ним, заставила его заново взглянуть на свою профессию, а совет той самой однокурсницы помог сделать окончательный выбор. Толя подал документы в полицию. Здесь за него сыграл диплом юрфака с отличием, значки ГТО, разряд по самбо и срочная служба в армии. Так что таким уж желторотиком, каким он представлялся Наумову, Толя Дементьев не был. А потому, облажавшись с первым же серьезным заданием, он с азартом принялся исправлять косяк. Довольно быстро выделил те квартиры, жильцы которых не были опрошены участковым и районной полицией, и даже успел свериться с поэтажным планом и подчеркнуть те квартиры, окна которых выходили на нужную парковку и дорожку парка. Вполне довольный собой, он отложил домовую книгу и разукрашенный текстовыделителями список квартир, открыл ноутбук и нашел группу «Ромашка». Он уже слышал, как Наумов идет по коридору, на ходу разговаривая с кем-то по мобильному. «Я тебе говорю, ты меня слышишь или нет? Я как мог отбивался, но полкан решил так. Если хочешь, набери ему и скажи, что так, мол, и так, выйти из отпуска отказываюсь. На трудовой кодекс, да, тоже сошлись, чтобы смерть твоя была сладкой. Все, давай». Он уже дернул на себя ручку. Толя вжался в спинку стула и втянул голову в плечи. Он как раз просматривал верхние посты в группе. Но на его счастье Наумов еще не договорил, рявкнул в трубку. «Как в конце недели буду? Ты моей смерти, что ли, хочешь? Завтра, Тёмыч, завтра, чтоб был как штык в отделе. Ты же меня понял?» Он помолчал, выслушивая возражение собеседника. Тихо хохотнул. «Ты мне бабушку не лохмать, Тёмыч. Ты на даче у матушки отдыхаешь, в 15 километрах от кубанской столицы. Так что ехать тебе получается со всеми пробками час. Да окучивай грядки, исполняй сыновний долг и вперед. Родина зовет. Все, Артём, хорош базарить. Твои базары все равно делу не помогут». Он распахнул дверь кабинета. «А ты что?» Дементьев сиял. Примерно на моменте упоминания чьей-то бабушки он увидел то, что искал, то, что должно порадовать начальника. «Есть!» — он даже подскочил, когда Михаил вошел в кабинет. Заорал со счастливой и шальной улыбкой. «Есть! Нашел!» Наумов с сомнением изучал парня, качнул головой. Подошел к его рабочему столу. «Ну, показывай, что нашел». Толя прокрутил ленту выше, заторопился. «Вот группа, которую вы сказали проверить. Закрепленный пост. Судя по количеству просмотров, это еженедельная традиция. Пост с пожеланиями хорошей учебной рабочей недели выходит утром в понедельник с красивым нейроартом и закрепляется до выходных. Дальше тут всякие мемчики, статейки. Ничего интересного не заметил. А вот тут пост о старте нового, 10-го тура. В нем, если верить посту, получилось 12 групп, или артелей, как их тут называют. За каждый закреплен куратор, указано, что он свяжется со своими подопечными в ближайшие несколько дней». Парень прокрутил комментарии. «Тут всякие поздравления, восторги, бла-бла-бла. И вот, последний комментарий оставлен вчера вечером неким под ником Алавар. Он спрашивает, а что делать, если утеряна бумага с заданием? Оно выполнено, но по правилам нужно было сдать его оператору. А я не могу. Где выпало, не знаю. Оператор не отвечает. Что делать? Наумов пристально вглядывался в текст. Сообщение было оставлено днем, еще до взрыва Мерседеса Снора. Значит, суть задания была подложить взрывчатку. Этот алавар выполнил задание, но подтвердить выполнение не мог, само собой, потому что его бумажка сейчас в деле лежит. Толя, совершенно счастливый, пояснил. Комментарии подтерли. Наумов уставился на него. Стоп, это мы на что смотрим? Это архивная копия страницы. Я подумал, что раз мы ищем доказательства незаконной деятельности Ромашки, то она точно может лежать не в открытой плоскости. И залез в архивную копию, набрал в поисковике «Алавар», благосочетание букв «Уникальное». И вот он уставился на открытый комментарий. Наумов смотрел на него с удивлением. «А ты, парень, не такой балбес, каким хочешь казаться». «Ха, я и не хочу». Толя хотел обидеться, но восторг шефа был таким натуральным, что портить его он не стал. Прикусил язык. Наумов хмыкнул. «А еще есть что-то удаленное. Ну, это сложнее, если мы не знаем ключевые слова. Ну, вернее, я не умею. Техотдел наверняка найдет что-то. Они там через специальные проги и скрипты смотрят». Наумов его уже не слушал, набирал номер. Кивнув Дементьеву, он приложил палец к губам, призывая того стихнуть, заговорил весело. «Поленька, солнышко, как дела у тебя?» Он засмеялся. «Нет, я тебя не забыл, моя красавица. Смотри, я тебе сейчас электронный адресок сброшу. Надо его пробить на предмет удаленных сообщений. Допустим, за последний год». «А я тебе? А что ты хочешь, чтобы я тебе? Шоколадка пойдет? «Ну, самая такая шоколадная». Он подмигнул Анатолию. «Ну, заметано, значит, кило конфет». «Распечатай скрин». Он выпрямился. «Значит, в Ромашке были кураторы и операторы, плюс админ. Куча народу, которые должны были знать о готовящихся преступлениях». Нет, в это Миша Наумов верил с трудом. Одного-двух человек можно было убедить, запугать, подкупить, но 12 групп не могли вести два человека. Или могли? То ли Дементьев, который копировал сообщение, застыл, вопросительно уставился на шефа. Тот махнул рукой. «Ай, не отвлекайся. Распечатывай». «Это я вслух думаю». Тут его осенила идея. «Скажи, а кто скрывается под ником Алавар? Реально узнать? Нет, я понимаю, что через запрос в администрацию соцсети можно получить персональные данные пользователя. А вот так, чтобы не ходить к администраторам, можно?» Анатолий задумался. «Не знаю. Можно попробовать поискать. Может быть, этот Алавар общается с кем-то еще, и у этого кого-то есть открытый аккаунт, данные о школе, месте жительства. Но это долго». «А давай-ка попробуем узнать, кто такой этот Алавар».